и мы в эту дыру прямиком направляемся. Капитан лево руля орет, а ролевой уж сам штурвал вертит, приказа не дожидаясь. Еле разминулись. Только я вот думаю, что это обыкновенный морок. Сурок, играя полное спокойствие, закурил. Очень, господа мои, очень, знаете ли, нарисованная дожем картина напоминает виденное им самим в потоке. Черная пустота и далекие огоньки иных миров. И заметьте, в отличие от тех выходов на тропу, о коих рассказывает ПВР, здесь ничего из дыры не появлялось, наоборот, туда засасывало. Таки выход в поток посреди океана? Интересное кино. На карте эти щели есть? — спросил он. Дож в сомнении покосился на бумагу Ваграна. — Может, и есть, мастер-капитан, — ответил малыш Кулк. — Точно не сказано. Просто отмечено, что вот здесь гиблое место, здесь, опасайся проявлений темных сил, а вот тут надо идти с такой-то скоростью и таким-то галсом. А почему так? Непонятно. — Ясно, — сказал Сварог и вздохнул. — Будем искать. — Только никакой это не морок был, — продолжал Кулк. — Другие тоже видели. Точь в точь, как мастер Дош описал. Повезло еще, что они днем на эту дыру напоролись. А вот если бы ночью? Ночью беда, это точно. С непонятной интонацией согласился Рошаль. А что такое соленый нос? Не что, а кто? Поправил малыш Кулк. И не нос, а клюв. То есть очередная морская байка, в тон ему добавил Тольго. В море-то бывал, а воды не видал. Очередная морская правда, — обиделся Кулк. Вы, мастер Дош, по рекам все больше плаваете. Океан только в подзорную трубу изволили видеть. А я 7 лет на берег разве за провиантом сходил? Соленый клюв — такая же быль, как черный пират или флотилия Шьюбаша проклятого. Сам однорукий Ло видел людей верхом на дельфинах, едва ноги унес. А уж он-то врать не будет, даже судье. Обед у него такой до конца дней. Бумага Ваграна была забыта. Отложив карандаш, малыш Кулк скрестил руки на груди и принялся вещать. Пожалуй, тут Дош Тольго оказался прав. Рассказ малыша выглядел настолько же правдоподобным, насколько таковыми казались фантастические романы времен покорения неба посредством стратостатов. 1,5 столетия назад некий ученый Лоб из Фагора по имени Сергамос задался благороднейшей целью спасти человечество от массовой гибели и одичание, а, говоря точнее, создать человечество новое, как водится, идеальное, где людям не грозит погружение материка. Только в море. Значит, человек должен стать двояко дышащим. Значит, надо скрестить человека и какое-нибудь морское животное. В качестве образца Сергамос выбрал тюленя, как, по его разумениям, наиболее родственное из морских тварей человеку. И что вы думаете? Скрестил? Ну, не сразу, конечно, получилось. 1,000 подопытных каторжников угробил из тех, кого выкупал из пожизненного на серебряных рудниках. Однако лет эдак через 30 кропотливых изысканий таки получилось.